Глава 78. 2 недели спустя. «Так ты окончательно к нему переехала или вернешься в съемную?» Доживав остаток круассана, Вика с аппетитом принимается за чизкейк. «Хочу понять, какие у вас отношения?» «Я живу у севера, но аренду квартиры решила продлить». «Зачем? Деньги лишние». «Нет, не лишние, но так мне спокойнее». «Ясно». Понимающе хмыкает она. «Нет еще окончательного доверия». «Это не так!» Спешу я возразить. «Север сделал для меня больше, чем кто-либо, и я, конечно, ему доверяю». «А что тогда? Он сам не хочет ничего серьезного?» Я хмурюсь. «Да нет, он хочет. Не зря же машину свою подарил». «Вот эту махину?» Вика в неверии смотрит в окно, за которым припаркован мой намытый внедорожник. «Так я думала, он тебе ее просто погонять дал, а он подарил?» «Тогда я тем более не понимаю, почему ты от съемной хаты не откажешься. Тут уже все ясно, как день. Мужик влюблен по уши и готов жениться». Пылкая эмоциональность Вики вызывает у меня смех. Мы с Родионом прожили вместе 3 года, прежде чем он сделал мне предложение. Я и сама не до конца понимаю, почему на вопрос хозяйки о намерении оставить квартиру за собой ответила согласие. Я и Север признались друг другу в любви, а это многое значит. Возможно, отцовские внушения оказались сильнее, чем я предполагала. Тонюсенький голосок в голове то и дело твердит, что не стоит доверяться на все 100%. Хотя бы 5 нужно оставить себе. Всему свое время. Говорю я то ли Вике, то ли себе. «Завтрашние планы остаются в силе? Мы танцевать идем?» Я утвердительно киваю. Мне необходимо иметь собственные интересы и круг общения. Даже несмотря на то, что я еще не успела насытиться романтичными вечерами с Севером и с большим удовольствием провела вечер пятницы с ним. Состоя в отношениях с Родионом, я следовала за ним повсюду, даже туда, куда мне не слишком хотелось. Не хочу повторять тех ошибок. «Отлично!» Отодвинув от себя тарелку с недоеденным чизкейком, Вика встает. «Давай пройдемся по магазинам. Я тут одно классное платье приглядела. Надо выяснить, влезу ли я в него. А то я за месяц такие бока наела». «Да ну, брось, ты в отличной форме». «Могу пару килограмм этой отличной формы тебе отсыпать, а то ты будто еще похудела». «Это все регулярный секс». Смеюсь я, заразившись ее прямолинейностью. «На шопинг у меня есть примерно 1,5 часа. Потом я убегаю домой. Готовить ужин». Спустя 20 минут мы прогуливаемся по длинным рядам шоурумов. Вика заглядывает в каждый и, не найдя ничего понравившегося, разочарованно вздыхает. Я же, напротив, смотрю на витрины горящими глазами. Обновление гардероба последний год заботило меня меньше всего, но сейчас внутренняя модница снова дает о себе знать. Мне хочется примерить абсолютно все. И тот шелковый топ на ажурных бретелях, и узкие джинсы с бахромой, и платье, расшитое пайетками, и лаковые лодочки на шнуровке. Приходится напоминать себе, что хороших вещей в моем гардеробе достаточно. И тратить такие суммы мне больше не по карману. Отношение к деньгам серьезно меняется, когда зарабатываешь их самостоятельно. «Привет». Приложив телефон к уху, я с улыбкой перебираю струящуюся ткань платья. «Как твои дела?» «Нормально». Звучит в динамике голос Севера. «Из офиса выехал. Ты чем занята? Пообедаем?» «Боюсь, не смогу. Вика себе платье на завтрашние танцы выбирает, а я ей компанию составляю». «Точно, завтра у тебя девичник. Ты всегда можешь к нему присоединиться. Я буду только рада». «Я польщен. Может быть, подъеду». «Может быть», — иронизирую я. «И даже ревновать не будешь? Имею в виду, что там будет толпа парней». «Мне завтра в пригород ехать, поэтому вернусь поздно. Постараюсь успеть. Вы идете в клуб Ливана, так что ты будешь под присмотром. У меня там, кстати, стол с именным депозитом. Скажу, чтобы его вам отдали». «Здорово!» Улыбаюсь я, кусая губу. «А ты не обидишься, что я с Викой тусить пойду, пока ты работаешь?» В трубке слышится смех. «Думаешь, мне хочется, чтобы ты устала за компанию?» «Нет, не думаю. Для этого ты слишком классный». «То-то же. Ладно, ты гуляй по магазинам спокойно. Я с шаманом тогда в чайхану заеду. Нашла себе уже что-нибудь?» «Ты про одежду?» Переспрашиваю я, смущенно шаркнув по полу кроссовкой. «А... да нет». «Ладно, понял. Дома увидимся». Закончив разговор, я ищу глазами Вику. Она стоит у зеркала, приложив к себе умопомрачительное мини. Выражение лица скептическое. Такое платье клевое, но я в нем буду смотреться коровой!» Сетует она, поймав мой взгляд. «А вот на тебе будет сидеть идеально!» Послушно приняв протянутую вешалку, я ощупываю ткань и по привычке вдыхаю ее запах. Платье и впрямь шикарное. Ткань плотная, дорогая, и декольте именно такое, какое я люблю, что бывает редко. Ценник. Ценник, увы, соответствующий. «Примерь!» Требует Вика, безошибочно считав мой интерес. Дальше все как в тумане. Примерочная, свет, невесть откуда взявшиеся туфли, восхищенное оханье девушки-консультанта и Викино одобрительное присвистывание. «Это слишком дорого!» Мысленно отчитываю я себя, обреченно неся платье на стойку кассы. Достаю телефон, чтобы расплатиться, и ошарашенно распахиваю глаза. На экране горит уведомление о переводе денег. И не одно, а целых два. Первое от Севера. «Не броди вхолостую. Купи себе что-нибудь. И не забудь прислать фото из примерочной». Второе от незнакомого номера. Сумма тоже довольно внушительная, но безо всякого к ней пояснения. По венам проносится нервный ток. Эти деньги прислал отец. Больше некому. И словно в подтверждение этому тотчас раздается звонок. На экране очередной незнакомый номер. «Алло?» Сиплю я, спешно отходя от кассы. «Я буду в городе в следующий понедельник». Без приветствия чеканит голос отца. «Дачу нашу старую помнишь? В 9 вечера приезжай туда. Напоминать, надеюсь, не нужно. Ни одна живая душа не должна знать».